Пятое. Хорошо, что совокупление не выбило их отношения из привычной колеи. В общем зале он обнимал ее и целовал в щеку, вместо того, чтобы просто пожимать руку. А его друзья, которые, как ей казалось, состояли примерно в таких же отношениях, что и Лимпопос и так далее, бросали на нее понимающие взгляды. Он не старался сделать так, чтобы все ее внимание при каждой встрече уделялось только ему, но и не относился к ней с намеренным пренебрежением. Спустя неделю они случайно встретились в коридоре и остановились поболтать. Он прислонился к стене и приложил к стене свою ладонь. Она поместила свою ладонь рядом, и он правильно понял намек, после чего они отправились на четвертый этаж, чтобы еще раз провести время в неспешных играх и удовольствии. «Как тебе здесь?» — спросила она во время одной из пауз. Оказалось, что ему, если оценивать ситуацию в целом, неудобно. «Если честно, я думаю, что это не мое. Мы ушли из дефолтного мира, потому что я хотел стать важной частью чего-то, а не просто неудобной, избыточной трудовой единицей. Я понимаю, что могу здесь работать, и на самом деле здесь много дел, но остается ощущение чего-то неестественного. На днях я полностью облажался с обработкой льна и испортил 30 простыней. Система просто назначила кого-то еще на изготовление новых, а испорченные пропустила через обработчик сырья. Все настолько продумано и безопасно, что совершенно не важно, чем именно я занимаюсь. Если бы я занимался полезным умственным трудом или же вообще ничего не делал, не было бы никакой разницы, как это видится в здешней системе. Я знаю, что все это звучит эгоцентрично и упорото, но я хочу знать, что лично я являюсь важной частью этого мира. Если я завтра уйду, здесь совершенно ничего не поменяется». Она непрерывно кусала себе губу, билась с этой привычкой в течение долгих лет и признала, наконец, что это дурной вкус. Каждый говорил об особенных снежинках, о том, что хочет быть не таким, как все. Но подобные заявления звучали как оскорбление только от незнакомцев, а не от друзей. Вовсе не нужно было быть особенной снежинкой, потому что объективная реальность такова. Несмотря на твою важность для самого себя и для твоего ближайшего окружения, маловероятно, что все твои поступки и дела были незаменимыми. Как только ты начинал считать себя особенной снежинкой, ты вставал на верную дорогу самообмана, которая доводила до абсолютной уверенности в том, что тебе положено больше, чем кому-либо еще, из-за вот этой твоей исключительности. Если и было среди ушельцев классически позорные качества, так это как раз самообман. Ты знаешь, что это та любовь, что о себе молчит в этих краях. Примечание. Строчка из стихотворения «Две любви» британского поэта Альфреда Дугласа. Конец примечания. В течение веков на планете жило около 100 миллиардов человек, и большинство из них совершенно ничего не изменили. Антропоцен — это коллективная, а не индивидуальная деятельность. Именно поэтому климатические изменения происходят с такой долбанной стремительностью. В дефолтном мире говорят, что в конечном счете все сводится к индивидуальному выбору и ответственности. Однако реальность такова, что ты не можешь откупиться от изменений климата. Если в твоем городе повторно используют стеклянные бутылки – это одно. Если перерабатывают – это совершенно другое. Закапывают в землю – третье. Никакие твои личные поступки на это не повлияют, если только ты не соберешь большое число единомышленников, и вы не измените все к лучшему. Но, однако, трудно притворяться, что ты не являешься главным героем в фильме о своей жизни. Обычно на это действительно наплевать, однако пребывание здесь заставляет обо всем задуматься. Ну, у всего есть свои противоречия. Иногда я думаю, может, кто-нибудь и улучшает все вокруг только потому, что я написала нужную строку кода. Чтобы действительно здесь преуспеть, нужно желание менять все к лучшему и твердая уверенность в том, что ты являешься полностью заменимым. Ну, конечно, это лучше, чем в дефолтном мире. Там ты совершенно не должен ничего менять и являешься при этом на все 100% излишней штатной единицей. Это обсуждение убило в ней всю похоть. Мысль, что ее ощущения ничем не отличаются от ощущений бесконечного числа людей, которые чувствовали то же самое до, во время и после этого момента, дала ей понять, что ее ощущения – это какой-то дешевый обман, способ обвести вокруг пальца свою внутреннюю систему вознаграждений с целью получить кучку ерунды или банку фигни. Как правило, после секса она чувствовала, что вся вселенная вращается вокруг ее ощущений. Теперь они казались ей никому не нужным блеском, в совершенно безразличной пустоте. Она села и оделась. И так далее не казался расстроенным, что успокаивало, но вместе с тем вызывало какое-то ощущение беспокойства. «Все в порядке?» «В порядке», — сказала она, — «просто не в настроении». «Извини». Он надел трусы и штаны, вывернул свою рубашку наизнанку. «Несмотря на некие ортодоксальные взгляды, которые я должен целиком и полностью поддерживать, и несмотря на то, насколько это может быть не круто, я могу сказать, что действительно считаю тебя особенной. Лучше даже, чем особенной. Восхитительной, если быть честным, и красивой. Но в основном восхитительной». Ее сердце бешено забилось. «Послушай, друг, не беспокойся. Я не сделаюсь изъеденным любовью нытиком. С тех пор, как я стал ушельцем, я встретил десятки людей, но ты первая, кто приняла меня со всем радушием. И не потому, что ты затрахала меня до мозга костей, хотя это тоже было признаком радушия, а потому что с тобой я могу говорить об этом. И ты не закатываешь глаза, как будто я задаю самые идиотские вопросы на свете, а также потому, что ты совсем не являешься доктринером с широко распахнутыми глазами. Ты, наверное, единственный человек здесь, кто хочет быть ушельцем и пытается быть ушельцем. Без тебя я бы ушел. Это место потрясающее, но оно слишком завершенное, если ты понимаешь, что я имею в виду». Она натянула платье, что заняло у нее всего лишь мгновение, но когда из прорези показалась ее голова, она поймала его откровенный взгляд. У него были красивые глаза, приятная улыбка, немного робкая, но ей это нравилось. «Я думаю, что ты тоже замечательный. Нам нужно пойти в конюшню и напечатать удостоверение членов общества взаимной симпатии. Ты будешь смеяться, но я уверен, что их прототипы уже существуют во вселенной вещей ушельцев. Ну что же, это здорово», — сказал он. Они засмеялись, и какая-то далекая, бдительная часть ее сознания сообщила, что это любовный смех, и что она влюбилась.